إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، продолжаем изучение небольшой брошюрки, маленькой книжки, которая называлась «Как?» Кто знает, руки поднимает. «Как?» Четыре правила. Четыре правила. Кто является автором книги? Руки поднимаем. Кто? Абдул-Вахаб ат-Тамими. Это его папа. Мухаммад ибн Абдул-Вахаб ат-Тамими. О чем эти четыре правила? В какой области эти четыре правила? По акиде. Четыре правила по акиде. Четыре правила по акиде. Если мы узнаем эти четыре правила в акиде, что они помогут нам? Что помогут правильно исповедовать и чего помогут сторониться нам эти четыре правила? Сторониться чего? Ширка. И правильно исповедовать что? Таухид. И правильно исповедовать таухид. Если мы познаем эти четыре правила, они помогут нам. С чего начал шейх свою книгу «Четыре правила»? С дуа, за читателя, за того, кто читает, или же кто услышит, или кто проходит эту книгу. За всех. Это дуа касается всех. Что он попросил? Чтобы Аллах Субханаху ва Тааля покровительствовал такому человеку, чтобы Аллах сделал его баракатным, чтобы Аллах сделал его из таких людей, которые достигнут счастья по причине того, что они будут благодарить Аллаха, когда Он их наделяет, терпеть, когда их постигает что-то тяжелое в этой жизни, и просить прощения, если они ошиблись и совершили грех. Воистину, вот эти вещи приводят к счастью. Также шейх сказал: «Знай, да наставит Аллах тебя на путь подчинения Ему, что ханифия». Что такое ханифия? Это путь, это то же самое, что и таухид. Таухид. Ханифия – это таухид. Таухид – это ханифия, ханифия – это таухид. И Аллах Субханаху ва Тааля в Коране, описывая какого пророка, называет ханифом? Руку поднимаю. Описывая какого пророка Аллах называет ханифом? Ибрахима, алейхиссалям. Ибрахим, алейхиссалям. Таиф. Также шейх упоминал такие вопросы, как причина создания людей и джиннов. Какая? Для чего Аллах создал людей и джиннов на этот свет? Для чего? Кто еще знает? Муслим, не знаешь? Для чего мы созданы? Для чего Аллах создал джинн? Для чего? Чтобы поклоняться Ему. А кто знает далиль? Поднимайте руки. Кто знает, для чего мы созданы? Для чего созданы все люди и джинны на этот свет? Кто знает, руку поднимайте. Ты не знаешь? Выше поднимайте руку. Хорошо. Ты не знаешь, для чего мы созданы, забыл? Нет, я спрашиваю, кто знает, для чего мы созданы? Все знают, альхамдулля. Кто знает далиль на это? Говори. В Коране сказано, Аллах сказал: «Я создал джиннов и людей, чтобы они мне поклонялись, для того, чтобы они мне поклонялись». Вот она причина. А кто знает этот аят на арабском? Говори. «Вама халактуль джинна валь инса илля лиъабудун». А кто знает, из какой суры это аят? Бакара, Тауба, Зумар нет, Аймран нет. Нет, не Лукман, не Нас. Нет, не джин. Из какой суры это аят? Сколько сур в Коране? 140 или 114? 114. Из какой из этих 114? Нет. С какой из этих 114? Слова Всевышнего Аллаха. «Уама халактул джинна валинца илля риабуду». Как Фатиха? Мы же Фатихи не читаем, мы же не говорим «Альхамду лилляхи раббиль аламин, уама халактул джинна». Нет, мы говорим «Ар-Рахман ар-Рахим». Так же? Фатихи нет. В какой тогда суре? Это ваше домашнее задание. Ихлас, ихсан, инсан, ихлас. Нет. Это ваше домашнее задание. Узнать, в какой суре и в каком аяте. Под номером какой это аят? Нет, не если. Все, таиб. Мы начали разбирать эти правила, так ведь? Мы приступили к разбору этих правил. А важно ли знать эти правила? Очень. Почему? Тогда станешь счастливым, хорошо. А еще? А чего можно лишиться, если эти правила не понять и не исповедовать, и не придерживаться? А? Рая можно лишиться, согласен. А еще чего? Можно впасть в ширк и лишиться? Лишиться своих всех дел. Да. Всех дел можно. Лишиться рая в первую очередь и лишиться всех своих хороших дел. Потому что ширк стирает все хорошие дела. Потому что ширк стирает все хорошие дела. И мы должны знать, что если ширк смешивается с поклонением, портит его, подобно, и не принимается это поклонение, подобно тому, как не принимается намаз у того, кто совершил его без тахарата. То есть. И на прошлом уроке мы с вами разобрали первое правило. Так? Так, о чем оно было? Первое правило. Хорошо. Достаточно ли признать того, что только один Аллах все создал, всем управляет и всем владеет, чтобы считаться мусульманином? Достаточно или нет? Кто считает, что достаточно? Что человек, который говорит, все создал Аллах, всем управляет Аллах, Аллах владелец, владыка всего сущего, и тогда этот человек стопроцентный мусульманин. Кто так считает? Один человек, два человека так считают. Эти два человека не поняли первое правило. Ты тоже так считаешь? Эти люди, кто так считает, они не поняли первого правила, и, следовательно, они что, в опасности? В опасности? Почему? Потому что во времена Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, мушрики, кафиры, те, кто у Аллаха считаются неверующими людьми, они... Они знали, что их создал Аллах. Что Аллах создал небеса и землю. Валя инса альтахум, ман халака ссамавати валь ард. Валя инса альтахум. Если ты спросишь их, ман халака ссамавати валь ард, кто создал небеса и землю, ля якулун Аллах. Они скажут Аллах. Они скажут Аллах. Валя инса альтахум, ман халакахум. А если ты спросишь их, кто создал их самих, ляякулюн Аллах, они скажут Аллах, куль ма ярзукукум минас сама и валь ард, если ты их спросишь, кто вам дает удел с небес и земли, амма ямлику сама валь абсар, вама юдабиру ль амр, кто владеет слухом и зрением, кто всем управляет, саякулюн Аллах, они скажут Аллах, кто они, кафиры, мушрики, скажут Аллах. Значит, что? Признание только лишь таухида рубубия, или признание только лишь того, что Аллах творит, сделало их мусульманами? Не сделало. Не сделало. А чего не хватало им, чтобы стать мусульманами? Таухид аль-улюхия. Им не хватало таухид аль-улюхия. Что значит таухид аль-улюхия? А где его купить? Можно купить таухид аль-улюхия и в карман засунуть, чтобы его хватало, чтобы все что? А что это значит? Чтобы ты поклонялся одному Аллаху. Чтобы ты поклонялся одному Аллаху. А что, можно поклоняться не только Аллаху? Нет, имеется в виду, такое бывает разве? Разве люди... Как? Как что? Кто-то поклоняется камню? Кто-то коровам в Индии, например. Кто-то поклоняется крысам, аузу билля. деревьям, солнцу поклоняются, луне. Мы еще об этом всем скажем в каком правиле? В третьем. В третьем правиле мы еще подробно скажем. Однако у нас сегодня другой вопрос. А почему люди им поклоняются? Почему они не уединяют Аллаху? Как, чем они оправдываются? Или же когда они поклоняются кому-то, кроме Аллаха? Да, бывает такая причина тоже. Другой вопрос немножко. Знаете какой? Когда они поклоняются, и ты им говоришь, почему вы поклоняетесь кому-то, кроме Аллаха? Вы не станете полноценными мусульманами, если вы не будете поклоняться только одному? Аллаху. Аллаху, единому. И никому, кроме Аллаха, субханаху ва-та'аля. Даже ангелам? Даже пророкам? Никому, кроме Аллаха. Пока вы не будете им поклоняться, а если вы кому-то еще поклоняетесь, просите у кого-то, ищете заступничество у кого-то и так далее, то что? Это ширк. Вы совершаете ширк, мы говорим. И что они на это отвечают? Кто знает? Мы видели, что ваши отцы были на это. Да, это причина, но как они... Нет, нет. Смотрите, что они отвечают. Когда им говоришь, то, что вы делаете, это ширк. То, что вы делаете, это ширк. Когда им об этом говоришь, знаете, что они говорят? Шейх об этом во втором правиле скажет. Аль-каидату тсания. Как переводится? Второе правило. Аннахум якулюн. Они говорят. Ма дауннахум ва таваджахна илейхим илля ли талабиль курбати ва шафа'а. Мы поклоняемся им, или мы просим у них, и направляемся к ним с нашими поклонениями, только для того, чтобы приблизиться к Аллаху и снискать его заступничество. Они говорят, мы когда у них просим, мы хотим, чтобы они заступились за нас. Мы когда просим у праведников, у мертвых, когда у них дуа просим, мы хотим, чтобы они заступились перед Аллахом за нас. Или чтобы они приблизили нас к Аллаху. Знаете, у них какая логика? Они говорят, Аллах, субханаху ва тааля, Он же великий, Он же наищедрейший, Он же самый лучший, Он же безупречный, а мы грешные, мы слабые. И как вот мы, такие грешные, слабые, много ошибающиеся люди, напрямую будем просить у совершенного великого Господа? Нет, они говорят, нет, так нельзя. Мы должны взять кого-то посредниками, говорят они. Видите? Чтобы они заступились за нас. Чтобы мы сами приблизиться к Аллаху не можем. Должен быть кто-то, они говорят, должен быть кто-то, чтобы приблизил нас к Аллаху. Нет, мы им не поклоняемся, мы не считаем, что они заслуживают поклонения. Они говорят, мы не считаем, что они поклонения заслуживают. Но мы просим у них дуа, чтобы они к Аллаху нас приблизили, нашу степень у Аллаха подняли, чтобы они заступились. Что значит заступились? Знаете, допустим, заступничество, вот какое бывает. Допустим, смотрите, вы вышли на улицу, да? Или переехали вы, допустим, в какой-то новый дом, в новый двор. Вы никогда там не были. Вы ходите гулять в этом дворе, там играют мальчики, допустим, да. Мальчики играют. А вы никого из них не знаете, так ведь? Это новый двор, тебя никто не знает в этом дворе. Ты видишь, что там играют в футбол. Ты... тоже хочешь с ними поиграть, но ты знаешь, что тебя не возьмут, никто тебя не знает. Вдруг они тебя в команду возьмут, а ты плохо в футбол играешь, и за тебя все проиграют, так ведь? Никто, ты подходишь, говоришь, можно с вами поиграть? Говорят, нет, нет, подожди, потом, нельзя с нами поиграть. И тут ты смотришь, что один человек, твой одноклассник, оказывается, тоже пришел, играет, вот ты говоришь, иди сюда, подойди, пожалуйста. Он подходит, ты говоришь, ты можешь ребятам сказать, что я тоже хорошо играю в футбол. Можешь заступиться за меня, походатайствовать за меня? Можешь словечко перед ребятами сказать, заступиться, чтобы что? Чтобы они меня тоже взяли. Он говорит, хорошо. Вот это называется заступничество, ходатайство. Он говорит, ребят, вот этот человек, он на футбол ходит. Пусть тоже с нами поиграет. Я его знаю, мы с ним играли уже в футбол. Она говорит, а, если так, давай, пожалуйста, пусть с нами играет. То есть, что сделал вот этот мальчик за тебя? Походатайствовал, заступился за тебя. Поняли? То есть, что-то сказал. И вот эти мушрики точно так же. Они говорят, мы хотим приблизиться к Аллаху и ищем кого-то, кто бы заступился за нас перед Аллахом. Мы же, помните, мы же маленькие, мы же грешные, мы же плохие, Аллах великий. Нам нужен кто-то, кто заступится за нас. Кто что-то, какое-то словечко, кто как-то приблизит нас к Аллаху. Они говорят, нет, мы не многобожники времен пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Мы не как они поклонялись идолам, они поклонялись еще кому-то. Мы не такие, мы говорим, что поклоняться надо к Аллаху. Но мы просто поклоняемся кому-то еще, просим у кого-то еще, жертвоприношение кому-то еще, кроме Аллаха, приносим. Почему? Чтобы они заступились за нас, чтобы они приблизили нас к Аллаху. Они говорят, мы не такие, как мушрики во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Однако, шейх, автор нашей книги, говорит, смотрите, «Аннахум якулюн, они говорили, ма дауннахум ва таваджахна илейхим илля ли талабил курбати ва шафа'а». Мы поклоняемся им и просим у них, и приближаемся к ним, только чтобы они приблизили нас к Аллаху, чтобы они заступили за нас перед Аллахом. Вот поэтому мы им поклоняемся. Мы знаем, что Аллах один единый. А? Поняли, какое они оправдание какое себе нашли? Однако, можно так делать или нет? Можно кому-то поклоняться вот таки, с таким оправданием? Нельзя. И они говорят, нет, мы не такие, как мушрики, язычники времен пророка. Однако Аллах Субханаху ва Тааля, посмотрите, что в Коране говорит, как раз таки в суре Зумар. Аллах говорит в суре Зумар. И шейх говорит, «Ваддалилю ль-курба», доводом тому, что многобожники во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям, точно такие же отговорки использовали. То же самое говорили, что и вы сейчас говорите. Аллах об этом в Коране нам поведал, что они говорили. Аллах говорит, «Аля лилляхи динуль халис». Аллаху только искренняя религия. Аллах принимает только искренне. «Валлязина таххаду мин дунихи аулия». А те же, кто взял себе помимо Аллаха других покровителей, иных покровителей, иных угодников, кому-то еще поклоняться. «Ма на'будухум илля ли юкарибуна илля Аллахи зульфа». Они говорят, мы им поклоняемся только, чтобы они нас к Аллаху ближе приблизили. Смотрите, что говорили мушрики. То же самое говорили. Да, они говорили, «Ма на'будухум илля ли юкарибуна илля Аллахи зульфа». Мы им поклоняемся только, чтобы они приблизили нас к Аллаху, поэтому мы им поклоняемся. Аллах говорит, «Инна Аллаха яхкуму байнахум фимахум фихи яхталифун». Воистину, Аллах рассудит между ними в том, в чем они разногласят. «Инна Аллаха ля яхди ман хуа кадибун кафар». И воистину, Всевышний Аллах не ведет прямым путем лжецов и кафар, неверующих. И не ведет прямым путем неверующих. Значит, Аллах кем назвал таких людей, которые поклоняются кому-либо, кроме Аллаха, даже если они оправдываются тем, что они хотят приблизиться к Аллаху. Смотрите, они, намерения у них как будто бы хорошие. Мы ведь хотим приблизиться к Аллаху. Но поклоняешься-то ты кому-либо, кроме Аллаха. И даже если ты оправдываешься тем, что мы только лишь хотим приближения к Аллаху, субханаху ва тааля, чтобы они нас приблизили и так далее. Даже если ты этим оправдываешься, Аллах таких назвал все равно неверующими. Все равно, пока ты только Аллаху поклоняться не будешь, ты верующим не станешь. Мы в первом правиле сказали, что даже если ты утверждаешь, что Аллах творец, создатель, управляющий, этого недостаточно, ты должен единому Аллаху поклоняться. Даже если ты признаешь, что поклонение только один Аллах заслуживает, ну ты только лишь ищешь заступничество, только лишь ищешь приближение к Аллаху, поклоняясь не Аллаху, тоже нет. Не станешь ты верующим. Аллах именно таких людей неверующими называет. Другие же, как шейх говорит, «Уадалилю шафа'а», доводом же на заступничество, То есть, смотрите, здесь был довод на что? Что мушрики во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям, так? Поклонялись кому-либо, кроме Аллаха, под предлогом или под отговоркой, мы ищем приближение к Аллаху. Мы поклоняемся не Аллаху, но ищем приближение-то мы к Аллаху. Так? Так. Другая часть, другая категория людей, еще были такие, которые говорили, мы поклоняемся им, то есть кому-либо, кроме Аллаха, чтобы они заступились за нас. Мы говорим, так это ширк. Это делали во время... Они говорят, нет, этого не было во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Там были... Аллах, субханаху ва-тааля, в Коране говорит, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. И они поклоняются помимо Аллаха. مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Тому, что вреда им не принесет, и пользы никакой не принесет. То есть не способен ни навредить, ни как-то помочь и пользу принести. وَيَقُولُونَ. И говорят... Хауляи шуфа'ауна инда Аллах. Это те, кто заступится за нас перед Аллахом. Они говорят, мы им поклоняемся, чтобы они заступились за нас. Мы адресуем им поклонение, чтобы они заступились за нас перед Аллахом. То же самое говорят или нет? То же самое, что во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям, говорили. Аллах, субханаху ва тааля, говорит, «Куль атунаббиуна Аллаха бима ля я'ляму фис самавати». Неужели вы хотите оповестить Аллаха о том, что Он не знает на небесах и на земле? Субханаху ва тааля амма юшрикун. Пречист Он и возвышен от того, что вы предаете Ему в сотоварища. Значит, поклоняться кому-либо кроме Аллаха, считая, что они заступятся за тобой перед Аллахом, это тоже ширк. Аллах сказал, пречист Он от того, что вы совершаете ширк. Та'аля, субханаху, ва та'аля, амма юшрикун. От того, что они делают ширк. Назвал это ширком. В предыдущем аяте назвал куфром, в этом аяте назвал ширком. Значит, какие-то оправдания не помогают. Как бы ты ни оправдывался, пока ты не будешь единому Аллаху, субханаху, ва та'аля, поклоняться. Далее, шейх немножко разъясняет нам один вопрос. Говорит, «Вашшафа'ату шафа'атан». وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَةً. Бывают два вида заступничества. Мы же поняли, что значит заступничество? Вот смотрите, вот в этой дунии мы привели пример на заступничество также. Или, допустим, давайте другой пример. Допустим, человек хочет устроиться на работу. Опять же, на этой работе его никто не знает. Может быть, он профессионал, хорошо знает свое дело. Но в силу того, что его никто не знает, никто не хочет слушать его. Там резюме его взяли, посмотрели, в сторону откинули. До тех пор, пока кто-то не сделает за него ходатайство по-арабски. Шафа'а. Пока кто-то не сделает за него шафа'а. Как делается шафа'а? Допустим, тот, кто уже работает на этой работе, приходит и говорит, я этого человека знаю. Он очень старательный. Он никогда на работу не опаздывает. Он если что-то делает, делает это прекрасно, хорошо. Если мы его возьмем к себе на работу, у нас намного лучше дела пойдут. Мы больше будем успевать. И что делает такой? Приходит к директору. Кто решает, кого брать на работу, кого не брать? Директор решает. Этот человек приходит и говорит ему, вот так-то, так-то, так-то. Что он делает? Директор берет. А по причине чего он его взял? По причине ходатайства. По-арабски, муслим. Не шахада. Шафа'а. Он делает шафа'а. Он делает шафа'а, ходатайство. И мы знаем... Отфиг таких. Что? А если директор не разрешит, отдел кадров сам может принять человека? Отдел кадров это всего лишь место, в котором принимаются просьбы о принятии на работу, которые в итоге несут директору. А директор решает. Отдел кадров, где собирают они тех, кто хочет, чтобы приняли на работу. Айва. Ахсанти. Так вот, смотрите. Вы поняли, что значит шафа'а, заступничество, заступаться, ходатайствовать в этой жизни? Как? Вот знаете, что в судный день тоже будет заступничество. Аллах, субханаху ва тааля, в Коране и пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, в своей сунне, поведал нам, что в судный день тоже будет заступничество. Что кто-то будет заступаться за кого-то. Допустим, Аллах, субханаху, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, что он будет заступаться за своего дядю. чтобы уменьшить его наказание. Дядя, который умер неверующим. Чтобы уменьшить его наказание. Как звали дядю этого? Абдуль-Муталиб? Абу-Талиб. Абу-Талиб. Также будет заступничество, допустим, смотрите. Аллах Субханаху Аталя разрешит некоторым из числа мусульман. Будут мусульмане, у которых немного-немного хороших дел будет не хватать, чтобы зайти в рай. И они будут что? Заслуживать огня. И будут, Аллах Субханаху Аталя некоторым мусульманам разрешит заступиться за них, чтобы что? Добавить их дел, то есть они заступятся за этих мусульман, и Аллах Субханаху Аталя ведет их в рай. Которым немного дел не будет хватать, чтобы зайти в рай. Аллах разрешит некоторым мусульманам за них заступиться и ввести их в рай. Некоторые мусульмане, у них хорошие и плохие дела будут наравне. И Аллах разрешит кому-то заступиться, чтобы их хорошие дела перевесили и ввести их в рай. Некоторые мусульмане, что? Уже будут в раю. Но Аллах кому-то разрешит за них заступиться, чтобы их степень в раю была еще выше. Чтобы наслаждение было еще больше. Разные виды заступничества есть. Разные виды заступничества. Но это то заступничество, которое будет в судный день. Понятно? Аш-шафа'а. И вот если мы почитаем Коран, мы увидим то, что в Коране есть упоминание аш-шафа'а. Есть упоминание этого слова аш-шафа'а. Да, нам валятанфау шафаату шафиин, и не поможет им заступничество заступающихся. Из какой суры? Муддаффир? Нет, Муддаффир или нет? Таиб. Фашафаату шафаатан. Шейх говорит, автор книги, знаете, говорит, что шафаа, заступничество, в Коране упоминается двух видов. Шафаатун манфиятун ва шафаатун мусбата. Иногда шафа'а отрицается, иногда шафа'а утверждается. Странно. Читаем Коран, Аллах Субханаху Аталя говорит, что будет заступничество в Коране. В каких-то аятах мы видим, что заступничество будет. А в других аятах читаем, сказано, не будет заступничества. Как нам понять? Как нам это собрать? Давайте почитаем. Поэтому, чтобы нам правильно понимать Коран, мы должны изучить эти четыре правила. Вот во втором правиле шейх нам объясняет, говорит, «Вашшафа'ату шафа'атан». Шафа'а бывает двух видов. «Шафа'атун манфиятун ва шафа'атун мусбата». Шафия – отвергаемая, отрицаемая шафа'а. И шафа'а – утверждаемая, соглашенная, согласованная, если так можно сказать. «Фашшафа'ату манфия» – то заступничество, которое будет отвергнуто Всевышним Аллахом в Коране. То, которое не примется, будет отвергнуто заступничество. Это какое? Ма кана тутлабу мин гайриллахи фима ла ягдиру алейхи илляллах. Это такое заступничество, которое просят не у Аллаха. Видите? Связь есть между тем, что мы говорили. Когда мушрики просят заступничество не у Аллаха и говорят, то есть когда просят, когда поклоняются не Аллаху и говорят, мы хотим их заступничество. Мы говорим, как? Такое заступничество будет отвергнуто в Коране. Потому что отвергнутое заступничество – это то заступничество, которое просится не у Аллаха. Заступничество, если ты хочешь заступничество, не ищи, не проси где-то там, у кого-то там, а проси у Аллаха. Вот такое заступничество, мусбата, утверждено в Коране. Аллах даст добро такому заступничеству. Однако то заступничество, которое просится не у Аллаха, или в том, на что способен только Аллах, как, допустим, кто-то просит, у кого-то говорит – допустим, того, чтобы кто-то даровал ребенка. Кто-то разве кроме Аллаха может? Или излечил болезнь? Никто этого не может. Или вернул к жизни, умер? Никто этого кроме Аллаха не может. Вот подобные вещи, на которые не способен никто кроме Аллаха просит. Такое заступничество будет отвергнуто Аллахом. Какой далиль? Шейх сразу приводит далиль. Нельзя ничего без далиля говорить в религии. Вот далилю каулюху та'аля. Шейх говорит, доводом на отвергаемое заступничество служат слова Всевышнего Аллаха. Я айюха аллазина аману анфику мимма разакнакум мин кабли ан яатия йаумун ла байун фихи ва ла хуллатун ва ла шафа'а вал кафируна хумуз залимун. Аллах говорит, о те, которые уверовали, я айюха аллазина аману анфику мимма разакнакум, расходуйте из того, Что мы даровали вам? Мин коблиан ятия яумун. Пока не пришел тот день, пока не пришел тот день, ля байун фихи, в котором не будет торговли. Судный день не будет уже торговли и так далее. Уаля хуллятун, и не будет дружбы. Уаля шафа'а, и не будет заступничества. Уаль кафируна хумуззалимун, и неверующие являются несправедливыми. Видите, Аллах в этом аяте отвергает, говорит, не будет у вас заступничества. Вы хотели, но неправильно искали. Вы хотели, чтобы заступились за вас, чтобы вас ввели в рай, чтобы вам простили грехи, или в раю выше вас. Да, вы этого хотели, желали. Однако этого не будет. Почему? Потому что вы неправильно искали заступничество. Заступничество ищется у... У пророка? У Аллаха единого. А если человек ищет заступничество у пророка... Я не говорю о том, чтобы пророк заступился. Да, такое заступничество будет, чтобы пророк заступился. Но у кого надо просить, чтобы пророк заступился? У Аллаха. Можно ли просить у пророка, чтобы он заступился и говорить: «О, пророк, заступись за меня в судный день»? Нельзя, это будет ширк. Это будет ширк. Поэтому те, кто неправильно искал заступничество у кого-то, кроме Аллаха, вот про таких Аллах говорит «Ля шафа'а». В судный день таким не будет заступничества. Понятно? Валя хулля. Вашшафаатуль мусбата. Но также у нас в Коране говорится про заступничество, которое утверждено, оно будет. А это что за заступничество? Хеллати тутлябу мин Аллах. Которое просится у Аллаха. Если заступничество человек ищет у Аллаха, ему будет оно даровано. И разрешат ему заступаться или же за него заступаться. Так, муслим? Ихтариб. То есть утвержденное заступничество, которое просится у Аллаха, раз. وَالشَّافِعُ مُكَرَّمٍ بِالشَّفَاعَ. И тот, кто будет заступаться, Аллах такому проявил щедрость. Действительно, это же, смотрите, это же великое благо, если Аллах разрешит тебе заступиться. Представляете, если, допустим, у твоего родителя были какие-то грехи, за которые он заслуживает огня. И Аллах по своей мудрости хочет его ввести в огонь. Однако ребенок, если он был праведный, Аллах может разрешить ему заступиться за своего родителя. Он скажет: Аллах, не вводи его в огонь. И Аллах скажет: пусть идет в рай. Вот оно заступничество, понимаете? Однако что, разве это не дар от Аллаха, что вот он дал тебе такую возможность спасти твоего родителя от огня? Или же на дар? А знаете одну из причин, по которой ребенок сможет заступиться за своего родителя? А? Если ребенок был хафизом Кур'ана, если ребенок заучил Кур'ан, об этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил. Это одна из причин. Это что? Мотиватор заучивать Кур'ан. Что, может быть, ты сможешь спасти кого-то из своих друзей, может быть, ты сможешь спасти кого-то из своих родителей, если ты будешь искренне его учить и жить в соответствии с Кур'аном. То есть, это дар. Поэтому шейх говорит, «Вашшафи'у мукаррамун бишшафа'а». Тот, кто будет заступаться... Это дар от Аллаха, это щедрость от Аллаха, что Он даст ему такую возможность. Уаль-машфу аляху, а тот, за кого заступаются, каким должен быть? Аллах может разрешить заступаться за всех? Смотрите, какой-то человек никогда Аллаху не поклонялся, намазы не читал, уразу не держал, или даже более поклонялся кому-то, кроме Аллаха. А потом придет праведный человек и скажет: он был мой сосед, я хочу за него заступиться, ведите его в рай. Почему? Потому что он не поклонился. А кто сказал, что... Какой у вас далиль на то, что не разрешат такому? Не будет ему даровано заступничество? Потому что дедушки у Мухаммада не разрешили. Да, ему единственное, как исключение, пророку, саллиллаху алейхи вассалям, разрешили за него заступиться, чтобы его... наказание уменьшилось, да, чтобы у него, да, были только что подошвы из огня, но по причине которого мозги у него будут закипать, пусть Аллах убережет. Это исключение, что Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, за неверующего, однако другим кому-то Аллах разрешит за неверующего заступаться? Нет. Почему, какой далиль? Как мы так утверждаем без далиля? Аллах, субханаху ва тааля, есть далиль. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, и вот шейх вот нам здесь в книге сказал, смотрите, «Валь машфу аляху, тот, за кого заступаются, ман рады Аллаху кауляху ва амаляху ба'даль изн». Заступаться будут только за того, кем доволен Аллах, чьими словами и делами Аллах доволен и за кого Он разрешит заступаться. Какой далиль? Кама каля та'аля, ман залляди яшфау индаху, илля би изни. Илля би изни. А кто тот, за которого заступятся без его разрешения? Разве будет такой, за которого можно будет заступиться без разрешения Всевышнего Аллаха? Нет. Не будет таких. Видите, Аллах говорит, «Мен залляди яшфау индаху илля би изни?» Кто тот, за кого заступится без разрешения Аллаха? Нет. Чтобы за человека заступались, запомните, должен Аллах разрешить. А разве Аллах может разрешить заступаться за того, кем он недоволен, на кого он в гневе? А что самое великое, что делает Всевышнего Аллаха недовольным и приводит к его гневу? Ширк. Это ширк. А затем? Зачем этот поклонение? Как, какой грех? Своей величи. Какой? Нет. Беда. Беда, очень страшный грех. А затем большие грехи. Из них убийство, вы сказали. И другие большие-большие грехи. То есть, человек должен быть единобожником. Если человек будет единобожником, смотрите, самое, мы говорим именно самое великое, то, что может попрепятствовать заступничеству, это самый великий грех, ширк. Если же человек не делал ширка, а впадал в какие-то другие грехи, даже если это большие грехи, Аллах может разрешить заступиться за него, если он был единобожником. И в этом указание что? Как раз таки на понимание вот этих правил, на изучение этих правил, на основе доказательств из Корана и Сунны и на совершение дел. Потому что это делает человека единобожником. И что разрешает, делает ему то, как пропуск какой-то, так же, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля разрешил за него заступаться. То есть это второе правило, в котором мы что узнали? То, что мушрики, язычники, идолопоклонники, многобожники времен пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда поклонялись кому-то, кроме Аллаха, оправдывались чем? Мы только лишь ищем заступничество. Мы только лишь хотим, чтобы они приблизили нас к Аллаху. Мы говорим, точно такие же оправдания использовали многобожники во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Далиль этому есть в Коране. Мы привели, что мы хотим заступничество. И что заступничество, не каждое заступничество будет принято. Какое-то заступничество в судный день будет отвергнуто. А это то заступничество, которое просили не у Аллаха. А принято и услышано и отвечено будет только на то заступничество, которое просилось у Аллаха. И тот, кто просит, Аллах был доволен им. И тот, за кого просят, был доволен Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. И только после разрешения Аллаха. Субханаху ва Тааля. Вот это понятно? Это то, о чем гласит второе правило. Это то, что мы должны будем изучить во втором правиле. В третьем же правиле, помните, я вам сказал, мы в третьем правиле это изучим. Что? Ага. Что? Что в третьем правиле? Третье правило будет гласить о том, что нету разницы. Между тем, я когда вам сказал, а пророкам если поклоняться? Вы сказали, нельзя. Я сказал, а если ангелам? Вы сказали, нельзя. Некоторые говорят, да, мы все это поняли, хорошо, но ведь есть праведные люди, есть же даже безгрешные создания, ангелы, может быть, им можно поклоняться, они говорят. Они говорят, почему ты нас сравниваешь, тех, кто поклоняется камням или деревьям, это они, многобожники, поклоняются камням и деревьям, а мы-то поклоняемся праведникам, ангелам, праведным людям. Неужели мы это одно и то же? Мы скажем, а вот в третьем правиле мы как раз таки узнаем, одно и то же это или есть разница между ними. Субханак Аллахумма бихамдика ашхаду ан ля иляха илля ант астагфирука ва атубу илейк. Джазакум Аллаху хайра.